Глава 22. Храм Святой Марии Воплощения, Марбелья, Испания. Быстро разбудив мальчиков, Кейт начала подталкивать их к выходу из церкви. Мартин уже нетерпеливо дожидался во дворе с тяжелым рюкзаком на плечах и лицом, омраченным тревогой. Поглядев через двор, Кейт поняла причину его переживаний. По улице мчался нескончаемый людской поток. Обезумевшая толпа, не разбирая дороги, стопотом бежала по булыжной мостовой. Эта сцена напомнила Кейт быков, несущихся по улицам Памплоны. В углу двора у белой стены церкви валялись два дохлых пса. Мальчики отчаянно пытались зажать уши. Поспешив им навстречу, Мартин взял Ади за руку. «Их мы понесем». «Что происходит?» — выдавила Кейт, поднимая Сурью на руки. «Очевидно, газ предназначался для собак. Иммари сгоняет всех в кучу. Нам надо поторопиться». Кейт вслед за Мартином устремилась в людской поток. Теперь, когда газ не перекрывал обзор, Кейт заметила, что тесные улочки завалены хламом падения Марбелья, обгорелыми остовами автомобилей, краденными, а потом брошенными товарами наподобие телевизоров и опрокинутыми столами и стульями покинутых кафе на улицах и в переулках. Над домами, выстроившимися вдоль улицы, поднималось солнце, и Кейт прищурилась, стараясь защитить глаза от слепящих бликов. Мало-помалу она приспособилась, и топот превратился для нее лишь в фоновый шум, сопровождающий пробежку на рассвете. Кто-то врезался Кейт в спину, едва не сбив ее с ног, но Мартин схватил ее за руку и поддержал, продолжая двигаться вперед. Позади них сквозь толпу пробивалась новая группа беглецов, мчавшихся еще быстрее и обгонявших бегущую трусцой массу. Кейт заметила, что вокруг есть больные. День без орхидей, и симптомы чумы Атлантиды уже проявились вновь. Вид у них был панически безумный. Мартин указал на переулок в десятки метров впереди, сопроводив жест какими-то словами, но Кейт не расслышала их за шумом и просто последовала за Греем, держась поближе к домам, обрамляющим главную улицу. Они едва успели нырнуть в переулок, как крохотную брешь, оставленную ими в людской массе, уже заполнили новые тела. Мартин упорно продвигался вперед, и Кейт изо всех сил старалась поспевать за ним. «Куда мы идем?» — спросила она. Остановившись и тяжело дыша, Грей уперся ладонями в колени. Для своих 60 он находился в куда худшей форме, чем Кейт. И она понимала, что долго он такой темп не удержит. «На север, к горам. Дурачье!» — пропыхтел Мартин. «Их гонят, как стадо. Мы уже близко к точке рандеву. Пошли». Снова подняв Ади, он зашагал дальше по тесному переулку. По мере их продвижения на восток, к покинутой части города, гул бегущей толпы у них за спинами понемногу начал затухать. То тут, то там, в пустых с виду зданиях, слышались шумы и шорохи людского присутствия. «Им остается только бежать или прятаться», — кивком указал Мартин на дома. «А что умнее?» «Прятаться, вероятно». После зачистки города Иммари перебросит свои войска в следующий населенный пункт. Во всяком случае, так они поступали в других странах. Если скрываться безопаснее, то почему бежим мы? Мы не можем рисковать. Мартин посмотрел на нее. Ассас тебя вытащит. Кейт встала, как вкопанная. Вытащит меня? Я не могу отправиться с тобой, Кейт. Что ты хочешь этим? Меня тоже разыскивают. Если Иммари пробились на север, там будут контрольно-пропускные пункты. Если меня схватят, то будут высматривать тебя. Я не могу рисковать и выдать тебя. А еще мне надо кое-что отыскать. Не успела Кейт запротестовать, как поперечную улицу впереди заполнил рев дизельных двигателей. Добежав до конца переулка, Мартин присел на корточки за углом здания, выудил из рюкзака зеркальце и выставил его за угол, повернув так, чтобы видеть улицу. Кейт пристроилась у него за спиной. По улице медленно полз большой грузовик с зеленым брезентовым тентом над кузовом, вроде тех, которые привезли выживших в лагерь. По бокам от него цепью шли солдаты в противогазах. Они переходили от двери к двери, прочесывая дома, а за их спинами на улице вспухало облако газа. Кейт начала говорить, но Мартин, торопливо встав, молча указал на узкий проход между зданиями ближе к середине переулка, и они в прежнем надрывном темпе устремились в тесный провал. Через несколько минут лихорадочного бегства узкий коридор вывел их в более просторный переулок, вливающийся в открытый променад с большим каменным фонтаном. «Мартин, ты должен идти с нами...» «Тихо!» — отрезал Мартин. «Это обсуждению не подлежит, Кейт». Немного не дойдя до променада, он остановился, снова достал из рюкзака зеркальце и начал посылать солнечные зайчики. Ему тут же ответили такие же сполохи света по ту сторону площади. Мартин обернулся к Кейт, и в этот миг площадь содрогнулась от взрыва. В воздух взметнулась туча пыли, в ушах у Кейт зазвенело, она почти ослепла от пыли, почувствовала, как Мартин хватает ее за руку, в свою очередь схватила Ади и Сурью, и все вместе они ступили в клубящийся на площади хаос. Сквозь оседающую пыль Кейт увидела, как из боковых улиц и переулков хлынуло войско Имари. Солдаты в испанской полевой форме, несомненно, эвакуационная команда САС, которой подавал сигналы Мартин, укрывшись за массивным каменным фонтаном, открыли огонь по Имари. Не прошло и 5 секунд, как грохот гранат и автоматных очередей стал просто оглушительным. Двое из солдат САС упали, остальных окружили превосходящие силы Имари. Мартин потянул Кейт за собой, увлекая ее к улице на северной стороне площади. Но едва они добрались до нее, как людская волна, вырвавшаяся из поперечного переулка, хлынула навстречу Кейт, Мартину и мальчикам. Кейт оглянулась на площадь. Треск последних выстрелов умолк, оставив после себя лишь раскаты грома, топот людской стены, несущейся прямо на них. Солдаты САС были мертвы. Двое лежали в воде фонтана, покрасневшей от их крови, и еще двое распростерлись ничком на булыжной мостовой.